Тем не менее, сам Михаил Алексеевич смущения не показывал. Суховато раскланивался со встречными. К директору не пошел. Расспросил, где найти сына, и заперся с Витькой в его комнате. О чем говорили отец с сыном, Витька никому не рассказывал. После беседы старший Мохов исчез, будто растворился. А Витька до вечера ходил один. Пинал на дорожках сосновые шишки, меланхолично и неумело насвистывал. Из деликатности его ни о чем не расспрашивали, хотя дед злился, а Скицын млел от любопытства. Вечером Витька попросился у Скицына к вспомогательному компьютеру четырехмерного преобразователя и до полуночи сидел у стереоэкрана. Там же и уснул, на жесткой пластмассовой кушетке. Скицын, вздыхая, сунул ему под голову свой свитер и накрыл Мохова-младшего, снятой с окна портьерой. Экран остался невыключенным. В глубине его висела странная конфигурация из цветных спиралей и пентаграмм. Конфигурацию косо пересекала голубая линия со знаком генерального меридиана. Скицын присвистнул и с минуту молча стоял над спящим сыном Михаила Алексеевича. Через два дня Витька Мохов исчез. Утром он укатил на своем кондорито в сторону озера. К обеду не вернулся. К вечеру тоже. Разумеется, дед переполошился, да и остальные. Утешало одно. Потонуть Мохов-младший не мог. Раз и навсегда Витька обещал деду и Скицыну не купаться в одиночку, а он был человеком слова. Вариант, что директорский внук свернул шею на горных тропинках, по которым любил носиться на дребезжащем велосипеде, тоже отпал. Брошенный кондорита нашли в кустах за водокачкой. Заплутал в окрестном лесу, но не такой уж этот лес безлюдный. Витька объявился в сумерки, когда Аркадий Ильич пребывал в состоянии тихой паники и собирался вызывать из центра патрульные и спасательные вертолеты. «Что за шум?» — сказал Витька пренебрежительно, когда к нему подскочили с расспросами и упреками. «Ну, загулял маленько, не рассчитал время». Однако, увидев подходившего деда, Витька не стал дальше демонстрировать равнодушие и спокойствие. Быстро забрался на решетчатую пятиметровую мачту бета-ретранслятора и встал на перекладине у отражателя. Дело было на площадке у базовой подстанции, при свете шаровых фонарей. Их белое излучение придавало происходящему излишне драматический и несколько цирковой эффект. «Марш вниз, стервец!» — велел Аркадий Ильич. «Не-а!» — сказал Витька с высоты. «Снять!» — металлическим голосом приказал директор. Два аспиранта, мешая друг другу, полезли вверх. Витька, словно канатоходец Тибул в старом фильме, ступил на наклонную проволоку-оттяжку. «Не смей!» — взвизгнул дед. Но Витька, балансируя, быстро пошел вниз. Оттяжка уходила за кусты сирени. На полпути он закачался на одной ноге. «Господи Иисусе!» — громко выдохнул профессор Доренский. Витька быстро закончил путь и высунул растрепанную голову из листьев. «Я устал, а вы тут с облавой. Я кушать хочу изо всех сил. Дядя Карло, скажите им». «Аркадио, ребенок хочет кушать!» — немедленно возвысил голос профессор Де Эспозито. «Как вам не стыдно?» «Дайте мне сюда этого...» — потребовал Аркадий Ильич. «Я устрою ему ужин с помощью тех методов, которые применялись в иезуитском колледже к самым беспутным воспитанникам». «Там не применялось никаких методов!» Возмущенным фальцетом завопил Де Эспозито. Он явно отвлекал огонь на себя. «Это гуманное учреждение! У тебя средневековые представления!» «Ну да, отцы-иезуиты, гуманизм». «Сравнивать иезуитский колледж с орденом иезуитов так же нелепо, как грамматику с граммофоном!» «Ты и есть старый граммофон! Болтун!» Окончательно потерял академическую выдержку Аркадий Ильич. «Ты мне портишь ребенка! Ты учишь мальчика не слушаться родного деда! Это и есть твоя христианская мораль?» «Ко-о-о!» — осудил профессор Де Эспозито, возникший рядом Кригер. Но тот невозмутимо возразил директору. «Я защищаю Витторио от твоих иезуитских методов воспитания!» «Сеньор Де Эспозито, отныне я поддерживаю с вами лишь официальные отношения». «Можешь никаких не поддерживать. Только не кричи «Господи Иисусе», если ты такой ярый материалист». Собравшаяся научная общественность почтительно внимала полемики двух корифеев. Но при последних словах кто-то неосторожно хихикнул. И профессор Доренский печально сказал итальянцу. «Иди ты знаешь куда?» Профессор Де Эспозито знал. но пошел в столовую, где рассчитывал найти Витьку и Скицына. Витька, однако, в это время сидел у Скицына в комнате, лопал из банки холодную тушенку и делал вид, что не замечает любопытного прошающих взглядов Михаила. Наконец тот спросил в упор. «Ну?» «Что?» Витька пальцем подобрал с коленей мясные крошки. «Значит, был?» «Был». «Ну и что?» «Что-что?» «Вообще», — терпеливо сказал Михаил. «Как там?» «Там-то? Всяко». Скицын явно подавил в себе желание дать жующему собеседнику подзатыльник и сказал печально. «Понятно. Беседовать не хочешь. Видно, там тебе уже объясняли, какой я нехороший». «Не, не объясняли этого. Почти». Витька рукавом вытер губы, встал. Обошел сидевшего на табурете Михаила. Неторопливо прыгнул ему на спину, обхватил руками и ногами, пообещал примирительно. «Миш, я все расскажу. Завтра. А сейчас я хочу спать». Он зевнул прямо в ухо Скицыну. «Обормот», — пробурчал размякший Михаил и понес непутевого приятеля на диван. Стряхнул Витьку с себя, сдернул с его пыльных побитых ног кроссовки. Витька сонно сообщил. «Здесь переночуем». «Иди умойся хотя бы». «Не-а», — зевнул Витька. «Лодырь». «Ага». «Кор», — сказал с подоконника Кригер. «Наш Петел везде поспел», — одобрительно заметил Скицын и пояснил. «Петел по-старинному петух». Витька опять зевнул. «Знаю, только не петел, а петел». «Откуда такая эрудиция?» «От римского Заболотова». Михаил вопросительно возвел брови. «Ну», — неохотно пояснил Витька, — «того, маминого мужа. Он же специалист по всяким старым языкам. Говорят, он добром не кончит». «За что ты его так? Сам же говорил, хороший мужик». «Да я о Кригере». Витька хихикнул. Вывернув шею, глянул в окно. Створки были распахнуты. Кригер, освещенный лампой, стоял на подоконнике, словно бронзовый. За ним было черное небо и очень яркие звезды. «Вчера мы разговаривали. Я и... папа». Слово «папа» Витька проговорил с чуть заметной запинкой, но и с легким вызовом. «Ну и он, Кригер, то есть, также вот сел на подоконник, подслушивает. Папа и говорит, эта птица погибнет от собственного любопытства». «Кор!» — презрительно сказал Кригер. И канул в ночь. Внизу раздались крики. Там, в кустах сирени, видимо, целовались аспирант Боря и толстая лаборантка Вероника Кугель.